Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 197. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Евангелие от Матфея, 26 глава, 50 стих. Первое слово, которое Иисус сказал Иуде после того, как предатель поцеловал его, было «друг». Обрати на это внимание. Не заслуживающий ненависти злодей, а друг. Для чего ты пришел? Если бы в Иуде осталось еще хоть что-то хорошее, то оно обнаружилось бы в этот момент. Если бы он не был неисправимым предателем, то его скупость потеряла бы сейчас свою силу, и он воскликнул бы: «Господь мой, я пришел предать тебя, но твое приветствие завоевало мое сердце. Если тебя свяжут, то я хочу быть связанным вместе с тобой. Я признаю пред тобой свою вину». Наш Господь добавил еще другие слова, и в них звучал упрек. Но послушайте, как все же дружелюбно они звучат. «Иуда, поцелуем ты предаешь Сына Человеческого». Могу себе представить, что в его глазах были слезы, и его голос дрожал, когда он обратился к своему близкому другу и знакомому. «Ты, мой Иуда, мой казначей, предаешь Сына Человеческого, своего страдающего, скорбящего друга, которому негде положить голову свою. Ты оскверняешь самый нежный из всех знаков любви». Если бы Иуда не был таким закоснелым, то он упал бы перед Господом на колени и воскликнул: «Нет, я не могу предать тебя, страдающий Сын Человеческий. Беги от этой кровожадной толпы и прости своего предателя-ученика». Хотелось бы, чтобы вы в своем тихом раздумье обратили взор на Господа, как он был презираем и отвергнут людьми. Припаяшьте чресла вашего мышления и не удивляйтесь, если эти тяжелые страдания постигнут и вас. И примите твердое решение никогда не предавать Господа, как это сделал этот ученик, а милостью Божьей оставаться с Ним в поношениях и страданиях и следовать за Ним, если нужно, даже на смерть.